Глава 47. Капли начали с треском лопаться и растекаться ручейками во все стороны. Поврежденный диск весь обмяк, и словно из него выпустили воздух, смялся, съежился и рассыпался на части. Капли с непонятными существами и изображениями внутри больше не появлялись. Стэн с недоумением смотрел на темные лужицы и не знал, что думать. К нему подошла Энола и несколько раз дернула за рукав. «Что, Энола?» — не глядя на нее, спросил Стэн. «Наклонись, чтобы никто не слышал», — потребовала девочка. Стэн выполнил ее просьбу. «Папа, не лети туда!» — прошептала Энола прямо Стэну в ухо. «Не надо тебе туда лететь!» «Куда?» — хриплым голосом спросил Стэн, поглядывая на Кирану. Кирана делала вид, будто ничего не видит и не слышит. Она осматривала остатки диска. «Ты знаешь, куда?» — продолжала шептать Энола. «Они заберут твою память. Ты даже не вспомнишь, что у тебя есть дочь. Ничего не вспомнишь». От ее слов по спине Стэна пробежали мурашки. «Ты про море?» — спросил он. «Да, про море. Не надо тебе туда лететь. Прошу тебя, не лети. Я не хочу остаться одна. Я уже привыкла к тебе. Не полетишь?» Энола с надеждой посмотрела ему в глаза. Стэн взглотнул, откашлялся, попытался говорить уверенно. «Никуда я не полечу. Чин-то хотела. Теперь ее нет. Все изменилось». Энола облегченно вздохнула, улыбнулась. «Обещаешь?» «Обещаю». Энола повернула лицо к Киране. «Тетя Кирана, папа не полетит с вами к морю. Не просите его и не заставляйте, хорошо?» Кирана растерялась. «Мы не летим. Операцию отложили. Мы хотели спасти Чинту. Это наша обязанность. Мы не можем ее оставить. Ты не переживай, за ней полетят синтимоды. Мы будем наблюдать издалека, с безопасного расстояния». Энола ей ничего не ответила. Она снова посмотрела на Стэна. «Папа, не забудь, ты мне обещал», — серьезно проговорила она. «Там опасно, очень опасно. Ты даже не представляешь, что вас там ждет. Это еще хуже, чем съесть всю кору в лесу», — воскликнула она. Такое сравнение произвело на Стэна впечатление, и он решил быть осторожным в своих дальнейших действиях. К морю он и без предупреждений Энолы не очень-то хотел лететь, но и бросить Чинту, не попытавшись хотя бы ее спасти, они тоже не могли. «Возвращаемся в лагерь. Там все решим», — проговорил он и повернулся в сторону периметра. Кирана не возражала. Диск и странные капли ее не заинтересовали. Ее больше беспокоила судьба лагеря, колонистов и кто возглавит колонию. Для нее это была непосильная ноша, и она это прекрасно знала. Ее взгляд все чаще останавливался на Стэне. Он был отличной кандидатурой на пост, который занимала Чинта. Правда, были еще Скатер и Далан, но они находились за барьером и не могли непосредственно руководить жизнью колонистов и строительством корабля. Единственное, что ее беспокоило, это согласится ли Стэн взять на себя все обязанности руководителя. Он был слишком независимым, и каждый раз, когда ему что-то не нравилось, грозил уйти в лес. Кирана решила постепенно подготовить Стэна к тому, что кроме него некому управлять лагерем и жизнью колонистов. Судьба колонии зависит от него. Оставалась маленькая надежда, что он их не бросит и займет пост Чинты. В лагере было спокойно. Девушки улетели осматривать посты. Остались только андромоды, которые строили корабль. С ними Стэн пока не встречался, да и не испытывал особого желания встретиться. Да и о чем ему с ними говорить? Недолюди какие-то, как он их про себя называл. «Надо осмотреть лагерь», — проговорил он, оглядываясь. «Необходимо укрепить оборону, подсчитать урон, причиненный дисками, и подготовиться к возможному повторному нападению». И он сделал паузу. «Нужно с Чинтой что-то решать. Нельзя ее бросить. Нужно хотя бы попытаться ее спасти. У тебя есть с ней какая-то связь или с ее Драко?» Кирана на миг сосредоточилась, потом отрицательно покачала головой. «Сигнал есть, но диски его блокируют, не проходит». Она промолчала, потом коснулась своего уха. Что-то крошечное вылетело и упало на землю. «Ой!» — она наклонилась и принялась искать. Стэн невольно залюбовался ее формами. Кирана была симпатичной, даже очень симпатичной, и к нему хорошо относилась. Ему вдруг захотелось подойти и обнять ее сзади, но он сдержался. Девушка продолжала что-то искать, но не могла найти. Стэн молча стоял сзади и смотрел на нее, все больше заинтересовываясь. Кирана, не разгибаясь, вдруг повернула к нему голову и с улыбкой спросила: «Стэн, ты на что смотришь?» «Я?» — с смутился Стэн. «Ни на что не смотрю, а что? Ну, то есть смотрю, что ты делаешь. Нашла уже, может, помочь?» Стэн постарался перевести разговор на другую тему. «Ты уверен?» Кирана снова улыбнулась. «А что у тебя тогда выпирает спереди под одеждой? Мне это что-то напоминает. Неужели то самое, о чем я подумала, или я ошибаюсь?» «Где выпирает?» Стэн смутился еще больше и невольно прикрылся руками. «Ничего там не выпирает. Это тебе показалось. Это одежда так согнулась», — краснее пробормотал он. «Ничего интересного». «А мне интересно». Кирана выпрямилась, повернулась к нему. «Стэн?» Она многозначительно посмотрела на него. «Я как тебя увидела, я сразу поняла». Стэн жестом остановил ее. «Инола идет, перестань, потом». «А, Инола!» Кирана недовольно вздохнула, приняла серьезный вид. «Потом договорим, хорошо?» «Договорим, договорим». Стэн поспешно поправил одежду, чтобы ничего не было заметно. Инола подошла, остановилась и с любопытством посмотрела на них. «Вы чем здесь занимаетесь?» — серьезно спросила она. «Да ничем, стоим», — начал оправдываться Стэн. «Кирана что-то потеряла, искала». Он посмотрел на Кирану. «Нашла?» Она утвердительно кивнула. Инола подозрительно посмотрела на нее. «Если что-то надумаете делать, то так, чтобы я ничего не видела, понятно?» «Инола, никто ничего не делает», — принялась успокаивать девочку Кирана. «Мы вот с твоим папой думаем, как нам спасти Чинту. Ты же хочешь, чтобы Чинта вернулась к нам?» Инола задумалась на миг над ее вопросом, потом ответила. «Нет, не хочу». «Как?» — вырвалась у Кираны. «Она будет другая, совсем другая и опасная», — ответила Инола. «Не надо ее спасать, да и поздно уже», — помолчав, добавила девочка. Ее слова вызвали у Стэна чувство тревоги и опасности. Стэн вдруг подумал, что надо готовить пути к отступлению. Лагерь, который ему сначала показался самым надежным на планете местом, больше не был таким. Да и проблем здесь было намного больше, чем в лесу. То есть в лесу тоже было опасно, но там проблемы были другие, не такие глобальные. С ними Стэн более-менее справлялся. И тут его посетила, как ему в тот момент показалось, гениальная идея. Если ситуация в лагере еще больше ухудшится, то он вернется к барьеру, где спрыгнул с обрыва в реку. Возможно, ему удастся вернуться на тот берег реки, где все было нормально и понятно. Вполне может оказаться, что барьер в том месте не такой плотный, как здесь. Он ведь каким-то образом пробрался сквозь него, хотя и не знал о его существовании. Возможно, Скайрон пробьет проход, или это сделает охотник. Шанс пробраться сквозь барьер был, и очень даже большой. По крайней мере, так думал Стэн. Если все пойдет как надо, он найдет свою базу и на флайграве выйдет на орбиту. Ну а там, Стэн на миг задержал дыхание, сам удивляясь своим смелым фантазиям, он найдет корабль, о котором говорила Чинта, и состыкуется с ним. А дальше? Дальше по ситуации. Так далеко в своих планах Стэн не заходил. Еще надо выполнить первую и вторую часть плана. Добраться до барьера, найти флайграф и выйти на орбиту. Его взгляд упал на Инолу. Лицо Стэна нахмурилось. Конечно, он предложит ей пойти с ним, но если она откажется, оставит ее в лагере на попечении Кираны. Все равно Инола с ним не полетит. Опять скажет, что ей нужно заселять планету и растить маленького охотника. Тут Стэн подумал об охотнике. Он не знал, согласится ли охотник оставить своего детеныша и улететь с ним. Если да, хорошо. Если нет, пусть остается в лагере и охраняет своего детеныша и заодно Инолу. Такой внезапный план заметно успокоил Стэна и придал ему уверенности. Теперь он готов был даже лететь спасать Чинту.